Глава 17. Модест Слонимский терпеть не мог дураков. Беда в том, что они окружали его всю жизнь. Дураками были те, кто смеялся, когда бабушка на детской площадке назвала его Мотей. Низкий ростом, но с пухлыми, налитыми щечками, Модест всегда гулял с бабушкой. Его мама и папа месяцами не появлялись дома, катаясь с концертами по всей необъятной стране. Папа был дирижером, мама — первой скрипкой симфонического оркестра, и судьба Модеста была предрешена еще с пеленок. Объект его мучений, концертный рояль, был куплен к 5-летию Модеста. К нему прилагалась высокая табуретка, чтобы коротышка Мотя мог дотянуться до клавиш. Черный приземистый рояль напоминал Модесту гроб и на долгие годы поселил в душе Слонимского-младшего страх и тоску. Другие дураки уже в детском саду окрестили Модеста слоником и больно хватали его за кончик носа пуговки, стараясь вытянуть в настоящий хобот. Модест плакал, но терпел. Навыки игры на рояле никак не помогали поднять авторитет в мальчишеской среде. Драться он не умел и боли боялся. Пока другие дети играли в футбол, гоняли по пустырям облезлых котов и лазали на гаражи, Мотя учил гаммы, пьесы, ронды и попурри. Пока дураки хвастались друг перед другом фингалами и сбитыми костяшками, Модест ходил в галстуке бабочки с идеальным в ниточку пробором. Плохо было то, что дураки толкались, отнимали сделанные бабушкой бутерброды и мелочь и с разбегу запрыгивали на спину с криком «Слоник, покатай!». Слонимский стискивал зубы и катал на себе дураков, веря каждый раз, что его день настанет. Тот самый день был хмурым и дождливым октябрьским вторником. По дороге в музучилище, которое студенты звали «музилищем», Слонимский увидел объявление, написанное угловатым почерком на оборванном листке в клеточку. В кафе «Лира» требуется музыкант. Первой парой было сольфеджио, идти на него не хотелось. Объявление висело прямо под выцветшими латунными буквами «Лира», и Модест, робея, толкнул тяжелую дверь. По слуху он играючи подобрал «А я сяду в кабриолет», и весна опять пришла. Соврал пожилой тетке-администраторше, что ему 18, и в тот же вечер начал карьеру кабацкого лабуха. Мотя быстро научился раскручивать на заказике, передавать приветы пацанам с Никитской от центровой братвы и играть так, чтоб душа сначала развернулась, а потом свернулась обратно. Через пару месяцев он стал зарабатывать больше, чем мама и папа вместе взятые. Но вместо того, чтобы внести свой финансовый вклад в семью, Слонимский с наслаждением свалил из дома и никогда больше там не появлялся. На память о себе заботливым родителям он оставил только рояль. Долгожительница ресторанной сцены, хриплоголосая Марта, с которой поначалу выступал Слонимский, имела привычку уже к полуночи нажираться в хлам, путать слова или забывать их совсем. Предприимчивый Модест прошелся по музилищу и подтянул к бизнесу светловолосую народницу Светочку, у которой шансон получался ничуть не хуже, чем тонкая рябина. На задорные Светкины кудряшки и налитые сиськи башляли лучше, чем на старую клячу Марту, и Слонимский просек фишку. К Светкиному вокалу добавилась подтанцовка с эротическим шоу. Хореографическое отделение в Модестовой учаге тоже было. Девки были молодыми, им были нужны бабки. Путь к бабкам лежал через Слонимского. Он перетрахал половину музилища, но спокойно, без огонька, деловито, как кобель помечал всех пропущенных через себя сучек. Легкие деньги развращают, и после виляния жопы на сцене некоторые тёлочки продолжали танцы в постелях посетителей. Модест не ревновал, а брал свою долю, по-хозяйски. А еще он больше не прикасался к клавишам, только к деньгам. Вот тогда Модест Слонимский полюбил дураков. Пьяных дураков, которые просаживают шальные бабки на 30-е по счету исполнения песни «Фаина Фаина» для одноименной курицы. Женатых дураков, которые отваливают половину зарплаты незнакомой тёлке за быстрый отсос в подсобке. Властных дураков, которых можно припугнуть блядскими фотками, а потом получить подпись на любой бумажке. Дураков в погонах, которые ради халявы прикроют от любых неприятностей. Больших и плечистых дураков, которые за грошовую зарплату готовы прикрывать Слонимского своими телами от всех опасностей. Он обрастал знакомствами и связями. Через пару лет Модест выкупил Лиру, назвал ее «Птичье молоко» и превратил в стрип-бар. Тёлки крутились, бабки мутились. Начальницей, эффективной владелицей, он поставил кудрявую певицу Светку. Никто не будет так жесток к женщинам, как другая женщина, Она гоняла девок нещадно, выжимая каждую копейку. С тех пор на все новые бизнесы и схемы он ставил своих постельных протеже. Они были преданы Модесту до печенок, и даже приобретая в будущем новых любовников или мужей, не забывали, кому обязаны своим положением, поэтому не сдавали Слонимского ни перед налоговой, ни перед прокуратурой, ни даже перед судом. Слонимский обрел солидность. Он стал носить бархатную жилетку, курить трубку, держать себя как аристократ. Но внутри он оставался все тем же курносым слоником, трусливым, но любопытным. Когда к нему обратилась Криста, Модест поначалу хотел ее послать, но бывшая нищая провинциалка обрела респектабельность и лоск, которые дают только большие деньги. Их запах Модест чуял безошибочно, поэтому вписался в авантюру с Мостехом. К тому же ему было любопытно пролезть внутрь большого серого здания, заселенного столичными варягами, куда упорно не пускали посторонних. Пошел он туда не один. Криста подсуетилась и нашла приглашение для Толяна и Васяна, верных Модестовых быков, без которых он даже поссать не ходил. А вдруг кто-то нахамит Модесту Матвеевичу в сортире? Самому холёные ручки марать, что ли? В игре Модест развернулся вовсю. Где еще можно убивать и мучить людей совершенно без последствий? Слоник осознанно выбрал темную сторону и развлекался от души. Толян и Васян, словно бульдозеры, подминали под себя всякий сброд, а Модест привычно приставлял их к делу. «Если слышен денег шелест, значит, лох пошел на нерест», — приговаривал Слонимский. Бабки в Мостехе перли дурниной, Слонимский стриг ложков, Криста прикрывала от неприятностей. Андрей Северьянов относился к худшему типу дураков. Слонимский называл таких «дурак с принципами». Их невозможно было купить, только запугать или... Модест не любил оглашать этот процесс вслух, но подобные исходы в его карьере тоже случались. Нет человека — нет проблемы. Модест его недооценил, отправил разбираться какого-то местного гопника. Ни родни, ни связей, особых сюрпризов от игрока с ником Таргетай ждать не приходилось. И тут этот самый гопник внезапно пропадает, а Криста звонит и сообщает, этот хрен Северьянов оказывается вхож в самые высокие кабинеты Мостеха. Кристина Довнер голосом холодной стервы сказала Модесту залечь на дно. В ответ тот вспылил и послал ее нахер. Будет еще ему, самому Слонимскому, какая-то шлюха указывать, что ему делать. А потом Криста пропала. Перестала отвечать на звонки и сообщения. Модест решил подстраховаться и обзвонил покровителей. Но те при слове «Мостех» скучнели и ссылались, что загружены делами на 2 года вперед. Один, видимо, самый честный, сказал кратко «Беги». А потом просто отключил телефон и стал недоступен. Возле печи Слонимский обоссался. Он сам не сразу это заметил, просто в штанах вдруг стало горячо, а в нос ударила резкая вонь. Страшные люди, которые привезли его, только брезгливо поморщились. Похоже, привыкли к подобному. Самого Модеста этот конфуз волновал меньше всего. Ему просто хотелось жить. Шансов на это становилось все меньше. Еще в машине он понял, раз не прячут лица, не скрывают маршрут, значит, назад вести не собираются. Про себя он проклинал сучку Кристу. Слоник не сомневался, что это она вложила его по полной программе, чтобы купить себе прощение. Не зря ее телефон молчал. Он бы на ее месте поступил именно так. Что может быть дороже, чем жизнь? Поэтому Модест тоже не сдерживал себя. Он рассказывал все, что знал или о чем догадывался. Говорил, а потом писал, особенно напирая на то, как Криста хотела заказать ему убийство Марины. Хотя деньги были хорошие, Слонимский не стал влезать в бабские разборки. Раз Марину грохнули, значит, Криста нашла исполнителя в другом месте. Слонимский очень хотел сейчас быть полезным, но больше ничего не знал. А потом ему дали шанс. Жуткий мужик с глазами убийцы вернулся через несколько часов. Он объяснил Слонимскому, что делать, а что не делать, чтобы стать полезным. И сейчас Шило торжествовал. Он наслаждался своей маленькой, гнусной, но такой приятной победой. Унизивший его ублюдок Северьянов сейчас стоял перед ним на коленях. Он не мог даже пошевелиться, а веревку на его запястьях затягивал сам Бог. Шептун. У этой твари был 42-й уровень. Назвать его человеком не поворачивался язык, хотя на первый взгляд Шептун мало чем отличался от большинства своих последователей. Невысокого роста, закутанный с ног до головы в балахон, который скрывает фигуру и скрадывает движение. Только не серый, а черный. Взгляд словно провалился в эту черноту. Настолько она была глубокой. Он нарочно вышел вперед, чтобы поглумиться над своей жертвой. Надо мной. Мое тело было неподвижно, но глазами ворочить я мог и теперь внимательно рассматривал своего противника. Хотя какой нахер противник? Я ему, как мышь коту, только за усы и смогу дернуть перед смертью. Все-таки боги качались иначе, чем простые игроки. Им не надо было самим бегать по данжам или махать мечом. Их питали жертвы. Возможно, скоро Анна доберется до уровня подобного монстра. Вдвоем с ней мы могли бы что-то ему противопоставить, но сейчас я был способен только смотреть и искать подходящего момента, лазейки, единственного шанса. Шептун двигался странно, словно в свете стробоскопа. Я не сразу понял, как он это делает, потом сообразил. Он уходил в стелс буквально на несколько секунд и тут же появлялся снова, но уже в другой позе или в новом месте, словно, блядь, мерцал, как готовая перегореть лампочка, как будто у него вообще не было отката на стелс, может, и правда не было. Что он мог еще? Обворовать кого угодно. Это была не божественная функция, иначе бы он не справился с моей уникальной способностью «любимец богов». Это просто запредельно раскачанный навык. Не удивлюсь, что поднято еще до того, как в игре появились боги. Больше всего мне хотелось заглянуть сейчас в лицо Шептуну и увидеть того, кому я обязан своим унижением. Но под капюшоном у него клубилась одна сплошная тьма. Только где-то в глубине горящими угольками светились красные глаза. А так, тихушник как тихушник. В одной руке простой короткий кинжал, похожий на обычный кухонный нож. В другой — нищенский вариант кистеня. Грузик на тонкой веревке. Этой хернёй он меня и застанил. Приложил по макушке, без всяких божественных хитростей. Просто очень и очень сильно. Кто же ты есть, ублюдок? Игрок или сущность, созданная самой системой? Раньше я считал именно так. Думал, что Шептун — порождение уличного творчества и пацанских фантазий Шила и его окружения, такая ожившая игровая функция, вроде Бистии или Лолс. Сейчас я понял, что ошибался. Бог тихушников действовал слишком осмысленно, слишком по-человечески. Мало того, мне показалось, что именно он заманивал меня в ловушку, а не Шила. Вместе с появлением в игре Модеста это приводило к очень плохим выводам. Хуже некуда. И прежде всего для меня. Ведь единственным, кто мог выпустить Слонимского, был мастер. И о моих планах в игре лучше всех знал тоже он. Я лично перед ним соловьем разливался о том, как важно спасти из системы именно Юми. Не зря он провожал меня до раздевалки. Ты действительно можешь ее вытащить. И глаза такие, добрые-добрые. А еще я помнил кулак мастера, который летел мне в челюсть в самый первый день в игре. Его рассуждения про нейросеть, которая учится убивать. Тогда я победил его. Почему же я забыл, что у мастера тоже есть свой персонаж? Не до того было? Другие дела появились? Важнее? «Что буркало выставил? Терпило!» — не выдержал Модест. «Ты попал, сучонок! Ты понимаешь? Попал! Попал!» Он заржал, как ненормальный, хлопая себя ладонями по коленям. На какой-то момент мне показалось, что Модест сошел с ума. Настолько странным было это истерическое торжество. «Молчишь, сука!» — совершенно нелогично завизжал Модест. Я не мог ответить ему из-за стана. Чёртова веревка, которую не получалось сбросить по той же причине, даже чат перекрывала. Держу пари, меня и на карте не видно. Но Слонимский решил, что я молчу из-за упрямства. Он совершенно слетел с катушек. Шептун, наоборот, стоял рядом с ним молча и неподвижно. Теперь он не был похож на игрока, скорее на какого-то причудливого восточного безликого демона. «Наконец-то я избавлюсь от тебя!» Продолжал куражиться Шила. «Насовсем избавлюсь. Больше не будешь у меня под ногами путаться. Не веришь, говнюк? Думаешь, снова возродишься? Нет, насовсем!» Он сунул мне под нос лист бумаги. На нем таращила свои пустые глазницы скала-череп, извергая вниз поток воды. Корявая детская рифмовка каждым словом забивала по гвоздю в крышку моего игрового гроба. Такие теперь на всех углах висят. Шило тряс листовкой у меня перед носом. Никого не узнаешь? Проклятый нож делу смерти служа. Шанса второго для жертв не дает. Не знает покоя святая душа, покуда убийца ее не умрет. А ниже строила глазки сучка Сибилла. Художник был явно талантливее стихоплета. Мне казалось, она сейчас захихикает от радости, мол, попался. «Думаешь, я не видел, как ты обнулил джибо с одного удара?» — ухмыльнулся Шило. «Это ведь ты, Таргитай, тот убийца, о котором твердят на всех площадях. И Сибиллу я помню, с тобой она тогда хороводилась. Видная тёлка. За что ж ты ее грохнул? Не дала? Или к другому сбежала? Да посрать. Главное, что тебя ищут и найдут. Я тебя сдам!» Он вытащил из инвентаря странный предмет. Не то сумку, не то мешок. Огромные мягкие из темной плотной ткани. Взмахнул им. Вы помещены в божественный предмет мешок шептуна. Мешок шептуна — божественный предмет. Способен вместить что угодно любого размера и веса. Вы приобрели достижение «Ручная кладь». При любом перемещении ваш вес уменьшается на 10%. Приятного путешествия. Все вокруг пропало. Я таращил глаза, но перед ними была только темнота. Я не просто был в стане и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Я их не чувствовал, словно у меня не было тела. Только одно сознание в бесконечной темноте. Хотелось заорать от беспросветного ужаса, но голоса тоже не было. Мой разум словно выдернули из тела и поместили в мешок. И долго меня тут собираются держать? Я же тут через пару часов с ума сойду, вылезу пускающим слюни идиотом. Я с трудом подавил очередной виток паники. Сознание отчаянно искало, за что бы зацепиться. И нашло. Слабый-слабый звук. Я мысленно потянулся к нему, и он стал громче. Еще немного, и я начал различать слова. «Легендарный сет», — пыхтел Шило. «С легендарным сетом я всех нагну. Все ответите за то, что меня кинули. Но еще лучше, что этот лох попадет к неписям. Что же они с ним сделают? Отрубят его тупую башку или запакуют навсегда в каменный мешок? О, у этой игры хорошая фантазия!» Он догадывается, что я его слышу. Нарочно бормочет, чтобы я проникся. Глумится, сука. И имеет все основания. Юми из-за стенков бургомистра уже вышла неписью. Нихера хорошего меня не ждет. Сука, что делать? «К бургомистру!» — донесся голос снаружи. «Убийца святой Сибиллы пойман!» Стукнули тяжелые двери. Теперь я слышал все отлично. Гулкие шаги по большому придворному залу, шум голосов. Неписи собрались посмотреть на убийцу. На меня. Меня тряхнуло, и вдруг разом я обрел свое тело. Передо мной стоял бургомистр. Он хмурил кустистые брови, топорщил усы и сверлил меня взглядом. Репутация с персонажем бургомистр понижена. Репутация с персонажем бургомистр — минус 8. Ненависть. Рядом с бургомистром стояла Юми, леди Юмина, в узком красном платье, стилизованном под восток и расшитом драконами. В руках два трехлезвийных стилета — сая. На всякий случай, вдруг убийца нападет на представителей власти, и его придется остановить. У Юмины 25 уровень. Не так и много, если учесть, что качаться она могла бы круглосуточно. Чуть поодаль — казначей. Они с торговцем похожи, словно братья. Не зря я их поначалу спутал. Одет в роскошный средневековый камзол с шитьем. Дальше за его спиной толпится стража. Пики и алебарды у всех наготове. И внутри всей этой прекрасно выстроенной, словно срежиссированной сцены, бродит шептун. Он, мерцая как тень, перемещается от одного персонажа к другому, как между статуями в музее. С любопытством оглядывает бургомистра, со всех сторон едва ли не обнюхивает Юми, даже руку протягивает, чтобы коснуться сая, но в последний момент отдергивает. «Его не видят», — соображаю я. «На шептуне какая-то из божественных способностей, которые на меня не действуют. А еще до меня доходит, что раньше он здесь не бывал», и проник внутрь дворца исключительно благодаря комбинации со мной. И я в результате все той же комбинации сейчас, внутри. Шептун оказывается рядом со мной и касается рукой моего плеча. Стан спадает, а бог воров, оправдывая свое имя, шепчет: «Инвентарь посмотри, идиотина кусок».